Было невыразимое облегчение. Мельница работала. И вот мы достигли каштановой низины. Я отправила Мэри Квинс на ее прежний наблюдательный пост, с которого просматривалась тропинка к Уиндлскому лесу, как и прежде наказав кричать изо всех сил: «Я нашла его!» если увидит кого-нибудь, идущего в нашу сторону. Я остановилась на том самом месте, где произошла наша вчерашняя встреча, заглянула под нависшие ветви, и мое сердце учащенно забилось. Я увидела поджидавшую меня Мэг Хокс. Глава 22. Письмо. «Идемте, мисс!» — зашептала красавица очень бледная. «Он здесь, Том Брайс!» И она пошла впереди, раздвигая безлистный кустарник. Мы вышли к Тому. Худой юноша, конюх или браконьер, ему пристало бы и то, и другое занятие, в короткой куртке, в гетрах, сидел на низком суку, опираясь спиной о ствол дерева. «Чего там, парень, сиди!» — проговорила Мэг, заметив, что он собирался встать и запутался в ветках, когда пробовал снять шапку. «Сиди смирно и слушай, что скажет леди». «Он возьмет его, мисс Мот. Так, парень?» «Так, возьму», — ответил он и протянул руку за письмом. «Том Брайс, вы не обманете меня?» «Нет, будьте уверены», — проговорили Том и Мэг почти в один голос. «Вы честный английский юноша, Том. Ведь вы не предадите меня», — с мольбой говорила я. «Нет, будьте уверены», — повторил Том. Но что-то немного смущало меня в лице этого светловолосого молодого человека с острым, вздернутым носом. Во время нашей встречи он отмалчивался, лениво улыбался, будто человек, слушающий далекий от повседневных забот вздор из детских уст, и отпускал время от времени ироничные замечания. Мне казалось, что этот грубый парень, нисколько не желая меня оскорбить, не принимал меня всерьез. Но выбирать не приходилось. И каков бы он ни был, я знала, что кроме него умолять мне было некого. Том Брайс, очень многое зависит от того, попадет ли письмо в нужные руки. «Она правду говорит, Том Брайс», — порой вступала Мэг, вторившая моим словам. «Я даю вам фунт сейчас, Том». Я вложила монету вместе с письмом в его руку. «Вы должны передать письмо леди Ноулс в Элверстоне. Вы ведь знаете, где Элверстон?» «Знает, мисс». «Так, парень?» «Так». «Сделайте это, Том, и я буду благодарна вам всю жизнь. Слыхал, парень?» «Слыхал», — сказал Том. «Добро». «Вы доставите письмо, Том?» — спросила я, с большим, чем хотела бы обнаружить волнением, ожидая ответа. «Доставлю», — сказал Том, поднимаясь и вертя письмо перед глазами, будто какую-то диковинку. «Том Брайс», — проговорила я, — «если вы не сможете с честью послужить мне, скажите сразу. Не берите письмо, если не сможете передать его леди Ноулс в Элверстоне. Пообещайте, что передадите, или верните письмо, и тогда оставьте фунт себе. Но пообещайте, вы никому не скажете о том, что я просила вас доставить письмо в Элверстон». В первый раз Том посмотрел на меня серьезно. Он тер краешек письма указательным и большим пальцами с видом браконьера, который мошенничает по убеждению. «Я не думаю надувать вас, мисс, но о себе я должен позаботиться, так вот. Все письма проходят через руки Сайлоса. А что он этого письма не видел, он вспомнит. Говорят, он вскрывает письма, читает их до того, как им с почтой уйти. Такая уж у него забава. Не знаю, но, сдается мне, правду говорят. Ежели это письмо где найдется, то тут поймут, что доставлено оно с наручным. А тогда до меня доберутся. Но вы знаете, Том, кто я. Я позабочусь о вас», — проговорила я нетерпеливо. «Вам о себе надо будет заботиться, я так понимаю, ежели что выйдет наружу», — сказал цинично Том. «Я не говорю, что не доставлю письмо, а только вот лбом стену прошибать ни за ради кого не стану». «Том», — проговорила я осененной мыслью, — «отдайте мне обратно письмо и выведите меня из Бартрама. Проводите в Элверстон. Это будет самое лучшее для вас, Том. Я хочу сказать, самое лучшее, чего вы только можете пожелать». Будто о жизни умоляла я этого деревенского парня, держась за его рукав. Я заглядывала ему в лицо. Напрасно. Том вновь был смешливым грубияном. Он чуть отвернулся и, разглядывая корни деревьев позади, глуповато ухмылялся через плечо. Казалось, он едва мог сдержать совсем уж невежливый громкий смех. «Я поступлю как разумный парень, мисс. Вы их не знаете, не так-то просто их обойти. И я голову расшибать не буду. В тюрьму угодить неохота. Какой прок от этого вам или мне? Вот тут Мэг, она понимает. Чего просите, я не могу. И браться не стану, мисс, ни за что. Не в обиду вам, мисс, говорю. Не стану за это браться. Попробую, ежели удастся, с письмом. Только это я и могу для вас. Том Брайс встал и обратил настороженный взгляд в сторону Уиндмиллского леса. Смотрите, мисс, чего б не получилось, про меня ни слова. Куда ты, Том? Спросила встревоженная Мэг. «Неважно, девчонка», — ответил он, пробираясь сквозь заросли, и вскоре скрылся.